Он помолчал, склонив голову, потом снова заговорил. «Обо всем этом ты узнаешь после. А пока ты должен многому учиться. Завтра я дам тебе письма. Ты поедешь вниз по Нилу, за белостенный Мемфис, в Анну. Там ты пробудешь несколько лет и будешь изучать нашу древнюю мудрость под сенью таинственных пирамид, в храме, при котором будешь состоять в качестве наследственного великого жреца. Тем временем я останусь здесь и буду ждать, так как час мой еще не пробил. С помощью богов я буду плести паутину смерти, в которую ты поймаешь македонскую осу. Подойди, мой сын, подойди и поцелуй меня в лоб. Тебе вся моя надежда, надежда всего Египта. Будь уверен правде. Воспари с мужеством орла над превратностями судьбы, и ты будешь велик и славен. Если же предашься лжи и падешь, я плюну на тебя, и ты будешь проклят, и дух твой останется в рабстве до тех пор, пока не настанет день, когда печаль превратится в радость, и Египет почувствует себя свободным». Весь дрожа я подошел к отцу и поцеловал его в лоб. «Пусть самое тяжкое проклятие падет на меня, — сказал я, — если я обману тебя и окажусь слабым, отец мой». «Нет, не мое». «Нет, — вскричал он, — но тех, кому я служу и повинуюсь. Иди, мой сын, и сбереги мои слова в глубочайших тайниках твоего сердца. Замечай все, что увидишь. Собирай росу мудрости, будь всегда готов к борьбе. Не бойся за себя, ты защищен от всего. Ничто не может повредить тебя, только ты сам можешь сделаться врагом самому себе и погубить себя. Иди, я все сказал». Я ушел с переполненным сердцем. Ночь была тиха, ни малейшего движения не замечалось во дворах храма. Я прошел по ним и достиг входа в портик у наружных ворот храма. Я жаждал уединения, стремился к небу, быстро взбежал 200 ступенек и очутился на массивной кровле портика. Здесь прижался к парапету и засмотрелся вдаль. Полный месяц выплыл над холмами Аравии. Лучи его озарили портик, где я стоял, стену храма позади меня и неподвижные изваяния богов. Холодный свет луны упал на далеко простирающиеся обработанные поля. Небесная лампада Изиды загорелась на небе, и лучи ее ласково скользнули вниз, в долину, где Сигор, отец страны Кеми, медленно катит свои волны к морю. Яркие лучи нежно поцеловали воду, которая улыбнулась им в ответ. И горы, и долина, река, храм, город, степь — все это залилось ярким светом. Божественная Матерь Изида проснулась и облекла землю в блестящее нарядное платье. Это была красота, не успевшая еще разогнать сладкое дремоты, торжественное и тихое, словно в час смерти. Мощно высились храмы перед лицом ночи. Никогда они не казались мне столь величественными, как в этот час, эти вечные алтари божества, перед которыми вся жизнь кажется жалкой и ничтожной. Мне предназначено было править этой залитой бледными лучами луны страной. На мою долю выпала честь охранять эти священные алтари, оберегать честь богов. Я должен изгнать Птоломеев и освободить Египет от чужеземного ига. В моих жилах текла кровь великих фараонов, которые мирно спали в своих гробницах в долине Фив, ожидая страшного судного дня. Душа моя переполнилась, когда я мечтал о моей великой славной участи. Я сложил руки и тут же на крыше портика начал молиться. Так горячо, как никогда не молился после, взывая к тому, кого называют многими именами, кто проявляет себя в разных формах. «О, вечная истина!» — молился я. «Бог богов, который был от начала веков, Бог истины, дающий всему жизнь, около которого вращаются все божества, саморожденный и пребывающий вовек, услышь меня, услышь!» «О, Озирис, повелитель стран и ветров, правитель веков, властитель Запада, владыка Аменти, услышь меня!» «О, Изида, великая, божественная Матерь, Мать Хора, таинственная Мать, сестра, супруга, услышь меня! Если я действительно избран Богом для выполнения Его предначертаний, дайте мне знамение сейчас, чтобы навеки запечатлеть мою жизнь небесной милостью. Прикоснитесь ко мне, о Боге, и покажите мне славу и сияние лица вашего. Услышьте, услышьте меня!» Я опустился на колени и поднял глаза к небу. Вдруг облако закрыло месяц. Стало темно, воцарилась глубокая тишина, даже собаки перестали выть в городе. Тишина становилась все томительнее, стало тяжко, как в присутствии смерти. Я чувствовал, что душа моя готова была вырваться из тела, и волосы шевелились на голове. Потом мне показалось, что крепкий портик обрушился подо мной, сильный ветер подул мне в лицо, и чей-то голос проник в мое сердце. «Смотри, вот знамение. Приучайся терпеливо владеть собой, Гармахис». Когда голос произнес эти слова, холодная рука коснулась меня, вложив что-то в мою руку. Облако исчезло. Снова засияла луна, ветер прекратился, портик не колебался больше подо мной, и ночь снова вступила в свои права. При свете месяца я мог рассмотреть, что осталось в моей руке. Это был дивный, распускающийся бутон священного лотоса, от которого исходило чудное благоухание. Пока я разглядывал его, лотос упал из моей руки и исчез, оставив меня в полном удивлении.